Глава 6. Можно ли избавиться от страха? В предыдущей части, говоря о ресурсе, мы провели работу по закрытию ресурсных дыр на физическом и эмоциональном уровнях. Полезная привычка постоянно восполнять свой ресурс может значительно улучшить жизнь, но сделать твою жизнь еще лучше может постоянное пребывание в ресурсном состоянии. Тотальное ресурсное состояние – это способность переживать любые негативные и позитивные события без большой потери энергетического ресурса и быстро возвращаться в состояние баланса. Это состояние сопровождается ощущением спокойствия, при котором человек полностью отдает себе отчет во временности и конечности любого страдания, любой неприятности. Он понимает, что все не вечно, и с любыми ударами судьбы можно справиться. На человека, который не умеет осознавать самого себя, горе давит всей своей тяжестью и выкачивает из него все силы без остатка. Рефлексия должна стать привычкой, с помощью которой можно научиться управлять своей жизнью и идти к желаемому результату. Чувства не противопоставлены разуму, но действуют в паре с ним. Чувства вызывают желание, разум отвечает за результат. Например, недавно мой муж Максим сильно меня разозлил. И я так взбесилась, что мне хотелось наговорить ему гадости и сделать что-нибудь плохое. Думаю, это знакомо всем импульсивным личностям. Но я научилась буянить экологично. В итоге мы с мужем решили все спокойно и пришли к новому пониманию друг друга. Вообще вера в то, что кто-то в чем-то всегда виноват, это иллюзия. Если ты осознаешь, что виноватых никогда нет, ты научишься находить и уничтожать корень любого конфликта. Впрочем, подробнее об этом мы поговорим в другой главе. Бывает такое, что, проработав обиду, сумев оттолкнуться от негативного опыта и продолжить свое движение дальше, человек спустя время сталкивается с триггером, который эмоционально откидывает его обратно, и затихшая была обида снова возвращается. Ничего страшного, случается всякое. Все мы живые люди и не можем оградить себя от эмоций. Например, однажды от воспоминаний во мне проснулась злоба, и я спросила о причинах этого у своей наставницы. Она ответила, что сильная злость была свойственна той, другой мне, такой, чья целостность и осознанность еще не сформировались, такой мне, которая не умела переживать негатив и сохранять свой эмоциональный ресурс. К тому же, если что-то вызывает в нас реакцию, то это что-то имеет к нам непосредственное и самое прямое отношение. Здоровое место болеть не будет. Родные люди из ближайшего окружения способны сильнее всего нас обидеть, потому что они ближе всех к нам. Обычно близкий человек своим поведением отражает нам что-то из нашего собственного поведения. Мы не справляемся, встретившись с самими собой. Не можем вынести вида того дурного, что есть в нас самих, и это нас задевает, вызывая обиду и злость. Чтобы взглянуть в глаза своему отражению, тоже необходима энергия, которую мы зачастую растрачиваем зря. Вспомним, что ее отнимает. В первую очередь, навязчивые плохие воспоминания. Например, излишняя самокритичность по поводу нереализованных желаний и планов. У современного человека и так немного энергии, чему виной не только нездоровая экология и питание, но и неосознанность, лень, бездуховность. А мы еще копаемся в прошлом, пытаясь понять, почему что-то произошло так, а не иначе. В этом легко застрять, погрязнуть, утонуть. Эх, вот если б я открыла свое дело 5 годами раньше, и полился поток сожалений. А что, если ты тогда была недостаточно зрелой, не обладала необходимой хваткой и мастерством? Если бы ты открыла свое дело 5 лет назад, то теперь сама была бы другой. Плохого опыта нет, есть просто опыт. Любой элемент, любой отрезок пройденного пути важен, потому что влияет не только на настоящий, но и на наш будущий путь. Ожидание тоже лишает энергии и уменьшает дальнейшую радость. Получив ожидаемое, мы выдаем одну из двух реакций. Это либо пожатие плечами с видом «ну ок, принято», то есть почти полное отсутствие эйфории от подарка человека, мира, судьбы, либо злость, когда получаемое соответствует ожидаемому не в той мере, в какой хотелось бы. Например, многие женщины ждут цветов на 8 марта. Кто-то получает их и испытывает удовлетворение на грани с равнодушием, а кто-то не получает и злится. А если ничего не ожидать, пусть будет разный опыт, нестандартизированной традицией. Ведь любимый человек может подарить букет не на праздник, а просто так, посреди недели. Или же можно пойти и самой купить себе цветы. Неправильный уход за своим телом тоже отнимает нашу энергию. Например, еда влияет не только на физическое тело, но и на психику. Когда мы принимаем пищу не вовремя или употребляем неподходящие продукты, энергия рассеивается. Я ощутила на себе это после 30 лет, когда заметила, что день проходит тяжело и тянется долго, если накануне вечером я объелась жирным или сладким. Но, как я говорила выше, если человек засыпает с пустым желудком, то в ночные часы происходит восстановление его нервной системы, благодаря чему он просыпается отдохнувшим и полным сил. Здесь остановимся и рассмотрим этот вопрос подробнее. Самосаботаж – отодвигание на неопределенный срок без видимых причин важного события только потому, что страшно. Все это – дурное влияние страха на нашу проявленность. А вдруг, думаем мы, и тут начинается самонакручивание и программирование себя на неуспех, на поражение, на униженность. Но мы сами себя не знаем и можем не осознавать всего многообразия талантов, которые мы способны явить миру. Разрушительные размышления о страшном будущем забирают энергию, время и отбивают всякое желание двигаться к цели, оставляя после себя разочарование и ощущение бессилия. От каждого из этих четырех факторов нужно избавляться. Пора перестать оглядываться в прошлое, томиться ожиданиями и мучить свою психику и тело неправильным питанием, режимом дня и физическим бездействием. Перестань уже растрачивать себя на страхе. Если от негативных мыслей и воспоминаний можно спрятаться, загрузив себя работой или приучив себя к регулярным физическим нагрузкам, то последний фактор – страх – способен сильно досаждать. Поскольку если ты охвачена страхом, ты постоянно живешь в ожидании самого худшего. Страх – это проекция нежелательного будущего, построение гипотетической реальности, способной привести к нежелательному итогу. Но от страха можно избавиться. Расскажу о нескольких техниках освобождения от страха. Начнем с техники на рационализацию. Прямо сейчас или дочитав эту главу до конца, запиши 10 своих самых больших страхов. Какой из них главный? Выбери один, давай над ним поработаем. Допустим, то, чего ты боишься, случилось. Представь это во всех красках. Например, ты боялась опозориться на сцене. Или допустить серьезную ошибку в тексте, публикации, на шоу, да где угодно. Так вот, поздравляю, ты опозорилась. И что теперь? Люди не стали тебя слушать, читать, смотреть? Ну и что? У тебя есть право говорить о том, что хочешь, и так, как хочешь. Твои слова прекрасны, они достигают сердец других людей. Даже если многие не захотят тебя слушать, все равно найдутся несколько человек, которым твои слова будут нужны и полезны. Можно довести ситуацию до абсурда или представить самое страшное в гиперболизированном виде. Ты опозорилась. К чему это может привести в самом худшем случае? Допустим, все тебя сразу возненавидят или станут презирать. Что ты? Не переживешь этого? Ты намеревалась совершить благое дело, а Бог заботится о тех, кто стремится к благу. Пусть произошла неприятность, но это значит лишь то, что тебе нужно было все это прожить и усвоить именно такой жизненный урок. Любой страх боится реализации. Страх, доведенный до финала или до абсурда, рассеивается. Другой способ освободиться от страха подразумевает использование нерациональной техники. Она предлагает пойти навстречу страху. Например, тому, кто боится высоты, следует спрыгнуть с тарзанки. Человек, сталкиваясь со своим страхом, осознает ценность своей жизни и, как правило, начинает предпринимать попытки изменить ее к лучшему. Многие люди, оказываясь рядом со смертью и осознавая, что жизнь конечна, в считанные секунды обесценивали свои страхи ради того, чтобы жить и действовать. Встреча со страхом освобождает от внутренних ограничений, показывает жизнь во всей ее яркости и ценности. Кроме того, со страхом можно бороться с помощью так называемой практики управляемого позора. Страшась чего-то, нужно обеспечить себе безопасные условия и осознанно сделать что-нибудь глупое, чтобы опозориться. Пережив позор рядом с друзьями и близкими, которые не осудят, человек станет меньше думать об ужасе неудачи. Но пойдет что-то не так. И что? Гипотетическое переживание страхов не только останавливает утечку энергии, но и возвращает, даже увеличивает ее. Со страхами можно и нужно бороться. Главное – не прятать их далеко в подсознание, уметь признаться в них себе и подготовиться к тому, чтобы однажды храбро взглянуть им в лицо. Задание. Напиши список из 10 своих страхов и выбери из них один, самый актуальный на сегодняшний день. Попробуй теоретически избавиться от него с помощью 3 техник – рациональной, нерациональной и практики управляемого позора.